«Я этого не желаю», — отвечал холодно Волынский. «Вы не хотите? Справедливость требует. Пример нужен. Я не пощажу кровных. Они довольно наказаны моим катанием». «Ха, это призабавно! Господин вице-канцлер уж слышал!» Остерман, усмехнувшись, сделал утвердительно знак головой. «Но вам, граф, должно это рассказать». «Любопытен знать», — отвечал Миних, вытянув свой длинный стан вперед и закрыв длинную ногою одну сторону кресел. «Его милость так прокатила вчера некоторых негодяев на Волково поле, что они слегли в постелю и по делам». «Позвольте вам противоречить», — перебил Волынский. «Одного из них я подвез только к летнему дворцу, именно сюда, в дом». Приняв эпитет негодяя для своего брата, Берон иронически продолжал. «Да ведь сам Артемий Петрович в маскарадном кучерском кафтане. Надо, говорят, посмотреть, как этот русский наряд пристал такому молодцу, как наш кабинет-министр». Последнее слово заставило Остермана опять усмехнуться. «Да, ваша светлость, я славно прокатился и в Персию, и в Немиров, — подхватил с досадой Волынский, — и никто, конечно, не осмелится сказать, чтобы я исполнил свое дело кучерски, а не как министр Российской империи. Впрочем, русские бояре не выходцы, просто веселятся и также делают государственные дела. Сам Петр Великий подавал нам тому пример. Может статься, и его простота удивила бы выскочку в государи, если бы они могли когда быть. Я говорю только, что вы сделали, а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто же смеет лишать вас заслуг ваших? Вы знаете, не я ли всегда первый ценил их достойным образом? И последняя милость, милость моей государыни, — прервал с твердостью Волынский, — я ни от кого, кроме ее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее. Боже мой, какая азиатская гордость! Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог Курлянский». Берон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове приподнимется со стула. Но кабинет-министр также гордо встретил его взор и, сидя, отвечал: «Я не имею никакой должности в Курляндии». Берон вспыхнул, сдвинул под собою кресло так, что они завизжали, и, встав, сказал сердцем: «Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества». При этом имени Волынский тотчас встал и, с уважением несколько наклонившись, сказал: «Слушаю повеление моей государыни». «Она подтверждает вам, сударь, чтобы вы, не приготовив основательного удара», — Берон растерялся и искал слов, — «поскорее занялись устройством ледяного дворца, где будет праздноваться свадьба шута», — отвечал с коварной усмешкой Волынский. «Я уж имею на это приказ ее величества. Мне его вчера сообщили от нее. Ныне я получил письменно подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употребить меня на дела, более полезные для государства. Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волынский». Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо поумягчился. каким удовольствием! Употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству.